Глава 19. Семья Заводиловых. Глубокой ночью, всего в 25 километрах от Оглухина, Саня и Калуга бились у машины. Спустило второе колесо. Первое спустило через 5 километров после Щучьего. Подняли машину домкратом, колесо быстро поменяли. После короткого совещания возвращаться в Щучье на 100, где написано было, как они заприметили, шиномонтаж круглосуточно. За новым колесом не стали, решили ехать без запаски, исходя из военного опыта. В одно и то же место два раза бомба не попадает. Опыт мирной жизни оказался иным. Колесо прокололось на ровной проселочной дороге. И основательно. Калуга не поленился вернуться на 50 метров назад и принес острую железяку. Молча ее осмотрев, афганцы помрачнели. Но Жене ничего не сказали. Впрочем, она понимала гораздо больше, чем они могли предполагать. В этой головке с облачком легких пушистых волос работа мысли шла постоянно. Помимо мыслей были и чувства, и смутные ощущения. Какой-то приземистый косолапый человек, напоминающий Вия, рисовался ей в темноте, и на секунду ее охватывал смертельный страх, но нагнала его от себя и продолжала размышлять. Вот как двигаться дальше без колеса, она не знала, и вопросов на эту тему своим озабоченным водителям тоже, конечно, не задавала. За 2 с лишним тысячи километров от этого места в ту ночь не спал еще один человек. Игорь Петрович Заводилов лежал, не раздеваясь, на дорогом, как все в его квартире, покрывали, закинув руки за голову, и, глядя в потолок, перебирал в памяти свою жизнь. Через 2 комнаты спала в совсем уж роскошной спальне его жена, Валерия Степановна. В комнате, переоборудованной постепенно из детской в комнату тинейджера 21 века, то ли спала, то ли тем или иным из находящихся в ее распоряжении способов оттягивалась дочь Виктория. Сон не приходил к Игорю Петровичу. Он потратил немало сил, чтобы этому подонку не удалось уйти от ответственности. Доказательная база была хлипкой. Все держалось только на записке, да к тому же один из экспертов высказывал сомнения насчет того, карандашом ли она написана. Пришлось убедить милицейских найти карандаш. Этот же эксперт утверждал, что карандаш не тот. Пришлось заменить эксперта, что стоило немалых, но не баснословных, то есть не московских денег. Подонок на суде отрицал, что он вообще писал записку Анжелике, а что почерк его не отрицал. Вот что примечательно. Ну, дурачков, что ли, рассчитывал? Адвокат здорово мешал. Подступов к этому молодому еще и вряд ли обеспеченному парню Игорь найти не смог. И главное, ведь не деньги большие отрабатывал. У матери убийцы... Вот ее еще совсем не старую, но вымотанную, тяжелой безрадостной жизнью женщину, терявшую сейчас то единственное, что у нее было. Игорю, честно говоря, стало в какой-то момент жалко. Денег не было. Адвокат был по назначению, то есть назначенный государством, а старался так, будто ему горы золотые сулили. Похоже было, что он и правда уверился в невиновности своего подонка. А кто ж тогда убил, если не он, скажите, пожалуйста? Ведь никаких других вариантов не просматривалось. А адвокат все гнул свое. Невиновен и только. Но в конце концов прошло все нормально. Отправили отбывать пожизненное. Вышки, к сожалению, Игоря Петровича и его друзей, в России теперь не было. Они, впрочем, не теряли надежды, что ее им вернут. Сомнений в том, что убийца Олег Сумароков, у Игоря Петровича не являлось. но легче почему-то не становилось. Около 20 лет назад, в одной из командировок, Игорь познакомился с милой девицей, очень женственным движением нежной руки, то и дело отводившей со лба русые пряди. Он и не знал раньше, что именно такие волосы называются русыми. После того дня, или вернее ночи, он некоторое время высматривал их у женщин, но никогда ничего, кроме разных оттенков краски, не находил. Игорь был не бог знает какой знаток живописи, но в школьные годы под влиянием рано умершего отца-архитектора проводил много времени в залах Третьяковки, и лицо девушки напоминало ему какой-то портрет начала XX века, когда еще милые и мягкие женские лица не сменились иными, под красными косынками, волевыми и жизнерадостными, чем-то схожими между собой и все более и более напоминающими плакатные. Спустя года полтора дела занесли его в те же места, и кто-то передал письмо для Игоря его водителю. Письмо было от нее и не содержало ни упреков, ни каких бы то ни было требований. Ему просто сообщали, что их дочери 9 месяцев, что мать назвала ее Анжеликой и что дочка на днях пошла. Вложена была маленькая фотография. Крохотная девчушка была похожа на Игоря. «Да так не бывает!» Письмо кончалось словами. «Я рада, что так вышло. Желаю тебе всего-всего и помню тебя». Он даже подумывал было заехать, посмотреть на девочку, оставить денег. Но тут закрутились такие дела, что стало вовсе не до того и вообще не до чего. И полетели горячие 90-е годы. Незадолго до этой горячки у них с Валерией родилась дочь. Он назвал ее Викторией, надеясь на победу. Видел мало, интересовался, чем она живет, и того меньше. Все это передоверив жене. Так копошилась в детской кудрявая толстушка, постепенно худея и вытягиваясь, щеголяя в коротких и очень коротких юбочках или модняцких джинсах. Постепенно вместо капризного плача или заливистого детского смеха стали слышаться из-за двери все более громкие, а затем и оглушительные звуки того, что теперь заменяет юным душам музыку. И однажды услышал он не из-под дочериной двери, а на каком-то концерте, песенку из оперы «Юнона и Авось». «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутое выйдешь, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь». Бесхитростные, казалось бы, слова и за душу берущая мелодия нечто в нем задели, и глубоко. Слова описывали их прощание так, как будто автор стоял тогда на рассвете у плетня и подсматривал. Игорь послал в ту деревню далекой Курганской области одного из своих водителей разыскать мать и дочь и передать деньги. Водитель вернулся через 4 суток, сказал, что мать давно умерла от воспаления легких. Когда отвезли из деревни в районную больницу, было уже поздно. Что Анжелика живет со старой теткой, приходясь ей племянницей по покойному мужу, и что в школе учится хорошо, на лицо и фигурку очень даже ничего, и просматривается явное сходство с Игорем Петровичем, а в доме большая нужда, и что деньги отданы были тетке, которая показалась водителю женщиной достойной, и Анжелику явно любила. Игорь припомнил рассказанное когда-то русоволосой девушкой, что живет она с невесткой, вдовой покойного старшего брата, и очень дружно. После этого с Игорем стало происходить что-то ему не очень понятное. То, что молодую, красивую, 30-летнюю бабу взяли и уморили, при наличии в распоряжении современной медицины кучи антибиотиков, произвело на него, как теперь часто говорят, шоковое впечатление. И по выходе из этого шока он стал постоянно посылать тетке деньги, а затем, наконец, захотел увидеть Анжелику. Тут стоит сказать, что к этому времени его собственная, если можно здесь так выразиться, дочь превратилась в законченную 15-летнюю стерву, холодную и не по годам расчетливую. Как человек умный и трезвый, Игорь ясно понимал, что винить тут кого-то, кроме себя самого, нечего. Он опоздал. Когда, подняв голову, отдел, он сообразил, например, глядя на сотоварищей, что должен за свои деньги дать дочери очень хорошее образование, выяснилось, что она настолько плохо учится и так равнодушна к этому прискорбному обстоятельству, что вряд ли тут помогут какие-либо деньги. Да, винить было некого, но легче от этого натурально не становилось. Впрочем, в такую же стерву выковалась и жена, когда-то милая ясноглазая девочка. С того момента, как он услышал обрывок ее разговора по телефону с подругой. Конечно, жаль, что Всеволода убили, но все активы все-таки у Раи. И завещание. Она сказала, в порядке. Ей, конечно, нет никакого смысла долго оставаться одной. Когда он услышал эти слова, произнесенные ее рассудительным говорком, когда-то ему так же милым, как и все остальное в Лере, он похолодел, да так и не согрелся. Но и здесь, в бессонные ночи, он брал всю вину на себя. Анжелика же ему очень понравилась. В первый свой визит он повез ее на машине из Оглухина в только что выстроенный им отель, приближающийся к европейскому классу, и там они долго ужинали. Она вела себя просто и мило, стала называть его папой, но на «вы», говорила, как мама рассказывала ей о нем, и всегда только хорошее. И, отправляясь в больницу с температурой уже за 40, чувство, видимо, что живой в дом не вернется, наказывала, если будет очень большая нужда, разыскать его в Москве. «Он тебе поможет обязательно», — говорила мать слабеющим голосом. Потом помолчала и добавила: «Я думаю, дочка, он и сам тебя разыщет. Он хороший». И с этими словами отбыла в свой последний путь. Этот простой рассказ и вовсе что-то перевернул в Игоре. Его потрясло, что молодая женщина, умирая, считала его хорошим. И он стал стараться быть хорошим. Он все вспоминал, как в ту единственную ночь, слушая его неожиданную для самого себя исповедь. Она все говорила ему: «Ты добрый, я знаю, просто у тебя все так сложилось». А как у него сложилось? Начинал он в то горячее время с алюминия. Получил, продав вагон придержанного вовремя товара, первоначальный капитал. Потом крушил конкурентов, сметал помехи. Раньше, в советское время, он всегда с горечью перечитывал финал своей любимой книги «Золотого теленка», как ничего не может сделать в советской стране с большими деньгами человек, их добывший, пусть и нечестным трудом. Игорь мечтал поехать в Италию, немало зная о ней от отца, так, впрочем, в ней и не побывавшего. Но он знал, что самое большее, на что может рассчитывать в своем КБ, это попасть туда на 3-4 дня в толпе советских заранее запуганных туристов без денег, и то после обязательного, как карантин, посещения каких-нибудь соцстран. И вот кончились соцстраны, и деньги стали деньгами, на которые что хочешь, то и покупай, куда хочешь, туда и езжай. Он был, как все вокруг него, набирал и набирал, увеличивал и увеличивал. И вдруг что-то щелкнуло в нем после слов забытой, а потом и умершей женщины. В это время дела его пошли уже по восходящей, ровно, без рывков и падений. Можно было поднять голову и оглянуться вокруг. Оглянувшись, он увидел столько людей, и особенно детей, нуждаются в его помощи. Игорь Петрович виделся с Анжеликой еще два раза. Дома у него о ней, естественно, не знали. Не желая, чтобы пуля конкурента, от которой не застрахован ни один бизнесмен сегодняшней России, застала его близких совсем уж врасплох, он вызвал нотариуса и составил завещание, посвятив это только своего молодого, но очень толкового юриста, после чего положил документ в самый-самый тайный офисный сейф, взяв с юриста слово, что в случае его внезапной смерти тот без проволочки пустит завещание в производство. Завещанием он делил свое немалое состояние на три равные части. Жене, дочери Виктории, по достижении ею совершеннолетия. Лишить их наследства он никогда не думал. Какие бы они ни были, это были его дочь и жена. И дочери Анжелики, живущей в деревне Оглухино. Когда он попробовал упомянуть Анжелике про завещание, у нее вырвалось и очень искренне: «Папа, не надо завещания, лучше живите». С Анжеликой он ездил в дом ребенка и в детский дом в их районе, а также в приют, где детей с улицы держали по полгода, не больше, мыли, вычесывали в шеи, приводили в относительный порядок, а потом куда-нибудь пристраивали, в детдом, интернат, в их собственную семью, ими покинутую, или же в чужую, готовую принять ребенка с уличными повадками. Во всех этих заведениях детьми занимались порядочные, добрые люди, что Игоря глубоко поразило. По своему жизненному опыту последних 7-8 лет он бессознательно был уверен, что такие люди вовсе перевелись на Руси. Во всех трех заведениях он оставил по крупной сумме денег и уже получил несколько очень внятных отчетов о том, как именно эти деньги тратятся. Он уже составлял план, как учредит фонд, и Анжелика будет его директором, что не помешает ей получать высшее образование. Толковость, организаторские способности и совестливость. Он за несколько встреч разглядел в ней редкое сочетание этих качеств. Дочь ничего не просила для себя. При этом с непосредственной радостью, но без хорошо знакомого ему хищного блеска в глазах, принимала она его подарки. Его же самого очень радовало, что ей явно было с ним интересно. В последний раз он подарил ей бирюзовое ожерелье, купленное в Венеции, и она широко открыла голубые глаза, пораженные его красотой. К нему было и колечко с бирюзой, какое-то необычное. Когда он выбирал все это в Венеции при помощи секретарши, та особенно ахала над этим кольцом, и он долго вертел его в руках, рассматривая. Анжелика сказала, что ожерелье будет надевать по большим праздникам, а кольцо не станет снимать вообще никогда. И вот все оборвалось. Он лежал, бездумно глядя в потолок, по которому ходили световые полосы от проезжающих за окном машин, и не мог сосредоточиться ни на одной стоящей мысли. Стоит заметить, что в самое последнее время у Заводилова не то что улучшились, а скорее наметились какие-то отношения с Викторией. Она подходила к нему, встречая в кухне или в холле, прижималась, ластилась, спрашивала иногда: «Папочка, как ты себя чувствуешь?» И хотя уже года два, как Игорь Петрович ясно понял, что его дочь любит на свете одного человека — себя, что реально и чувствительно для нее только и исключительно собственные проблемы, и что она совершенно не в силах понять, что вокруг нее такие же люди, как она сама, из мяса и костей, с такими же нервными окончаниями, также способный чувствовать физическую и душевную боль. Все-таки он отзывался на эти ее движения. В те минуты память ярко освещала ему картины прошлого. Не такого и далекого. 10-12 лет назад толстенькая девочка бежала по двору ему навстречу, сияя не только глазками, а всем личиком, налетала со всего разбегу, безоглядно веря, что в ту же секунду ее подхватят сильные отцовские руки и подбросят высоко в воздух. Ведь она любила его. Умела, значит, любить. Куда же все делось? Любовь, жалость, безоглядная вера. И ему начинало казаться, что, может быть, что-то тлеет еще на дне ее души. Не все еще потеряно. Сейчас, когда он столько потерял. По звукам, донесшимся из холла, он понял, что Виктория вернулась из ночного клуба, обычного в последний год места ее времяпрепровождения. Без всякой цели, скорее не зная, куда себя деть, чем желая увидеть дочь, он встал и пошел в кухню. Виктория, войдя в дом, не заходя в свою комнату, пошла налить себе соку. Открыла холодильник, и тут же в кухню вышел отец. «Налей мне». Она налила бокал и подала ему. В этот момент Игорь Петрович Заводилов узнал, что слова у него потемнело в глазах. Совсем не выдумка романистов. Он глянул на пальцы дочери, сжимавшие бокал, и черная завеса задернула от него белый свет.